Глава 41. Саша. «Какой прекрасный ресторан! А можно мне вон того барашка в сливочном соусе? Безумно вкусно!» Что случилось с нашими семьями?» Косилась на всех, кто сидел за столом. По очереди искренне не понимала, куда попала. Дафна была сама любезность. Старая женщина явно пребывала в хорошем расположении духа. Много шутила, потягивала вино и улыбалась. Искренне даже улыбалась. Жуть какая. Я теперь всю ночь спать не буду. А Милена-то Милена. Она разговаривала со своей, кем там Дафна ей приходится. Даже не через зубы. Они мило обсуждали моду на леопарда в этом сезоне. Серьезно? А за каким хреном было выносить мне мозги и организовывать коалицию против старой паучихи? А? У меня голова пухла. Вишенкой на этом вечере сумасшествия стал отец. Мой собственный отец, который вел себя образцово-показательно. Это пугало больше всего, потому что как же это надо накосячить, чтобы не трогать меня на протяжении пары часов? Не верю. Да ладно, Саш, раз в год и палка стреляет. Может, они просто подобрели под турецким солнцем? Резко повернулась к Ахмету, но глаз зацепился за знакомое лицо в тени. Моргнула пару раз, но его там уже не было. Это меня так от счастья кроет? Нет, я, конечно, подозревала, что обрадуюсь, если Лейла не почтит нас своим присутствием. Но я даже представить не могла, насколько. Все же без нее и ее истерик мне было в разы комфортнее. Я просто жду, когда рванет, — тихо призналась я. Но не может такой вечер закончиться лобызаниями и объяснениями в любви и бесконечном уважении. Просто невозможно. Все же адекватность в этом мире должна присутствовать. «Сашка, расскажи, ты уже весь старый город обойти успела? Скажи, классно расстроился?» «Правда, я тут был давно. Мы все втроем в основном в Стамбуле тусим», — завел разговор Серкан-младший. «Втроем?» — спалилась с потрохами я. «Ага, Лейла же отдельно живет тут, рядом с отелем. Или в нем. Мы немного стали общаться в последние годы», — спокойно ответил подросток. За столом стало подозрительно тихо. Все уставились на меня, а я покраснела от ужаса. Неприятно-то как. Типа я пытаюсь выяснить, где жена отца моего ребенка. «А зачем тебе Лейла, Саша?» Вполне спокойно спросила Дафна. «Согласитесь, это не ваше дело, они сами разберутся», — вспылила Милена. «Да, может, не будем начинать этот разговор вовсе», — прогремел отец. «Но, в принципе, все, как я и полагала». Щелчок пальцев, и я бы даже сказала триггерное слово. И все полетело в тартарары. Сделав свое черное дело, Серкан-младший подмигнул мне и скрылся. Типа в туалете. Хотя я прекрасно видела, что он ушел из ресторана. Вот же засранец. Его старший брат пытался успокоить драчунов, а я снова повернула голову в бок. Нет, в этот раз я отказывалась верить, что мне показалось. Решительно встала. Чем не кстати привлекла к себе лишнее внимание. «Саша, ты не должна терпеть это унижение. Я настаиваю, чтобы тебе официально принесли извинения. Милена, а тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь?» Короче, начала потихоньку выбираться из-за стола, потому что я могла поклясться, что веселье наконец-то началось. И действительно, с разных сторон посыпались претензии. Я взяла сына за руку и отвела в сторонку. Все равно нас особо никто не заметил. Там как раз Милена с Дафной накинулись вдвоем на Серкана. «Сынок, ты бы шел спать. Они еще долго продержались. Не находишь?» — с лукавой улыбкой спросил он. А мне даже стыдно было, что мой ребенок видит такие разборки. Но неожиданно мой не по годам умный малыш просто пожал плечами. «Да я все понял, мне они и такие нравятся. Уверен, что они все равно все любят друг друга». «Ага, как собака палку. Наивный ты мой». Не стала развенчивать его ожидания, а просто провела в номер. Была у меня одна задумка. Когда я поняла, что сын лег на кровать, поцеловала его. Потом пошла за пределы отеля прямо на набережную. К кораблям. Туда же, где встречала закат. Тонкую фигурку в неизменно стильном наряде я заметила сразу. Но вот овца. Решительно направилась в сторону девушки, что стояла, глядя на море. Подойдя к ней, грубо схватила за плечи. «Лейла». Значит, мне не показалось, что эта зараза действительно шпионила за нами целый день. Как только совести хватило. Зло сказала шокированной жене отца моего сына. Если ты думаешь, что я второй раз позволю тебе втоптать мое имя в грязь, то сильно ошибаешься. Если я хоть раз увижу тебя рядом со своим сыном...» А потом я всмотрелась в ее лицо и осеклась.